Я положил бумажник туда, где нашел его, и встал. «Надо будет привезти сюда Мифлина», — сказал я. Паула с ужасом смотрела на груду костей. «Неужели это сделали крысы?» «Да. Пойдем, пойдем. Нужно уходить отсюда». Она со страхом посмотрела в темноту. «А они не погонятся за нами, Вик?» «Нет, они побоятся нас. Пошли». Мы двинулись по туннелю вниз. Я зажег свой фонарь. Он слабо светил, но его нужно было использовать до конца. Фонарь Паулы нам еще пригодится. Мы дошли до другого туннеля, который сворачивал налево. Я вспомнил, что Дедрик ушел этим путем. «Пойдем налево», — сказал я Пауле. «А почему не прямо?» «Дедрик ушел туда». Мы свернули налево и через 100 ярдов дошли до пересечения этого туннеля с новым коридором, уходившим в темноту. «А теперь куда?» «Выбирайте сами дорогу, это все равно». Мы свернули направо, но через несколько минут я понял, что мы спускаемся вниз, а не поднимаемся. «Подождите минутку, подождите. Это ответвление идет вниз, а не наверх. Давайте вернемся и попробуем левый коридор». «Со мной было то же самое», — со страхом сказала Паула. «Я блуждала целый час здесь». «Пошли». Мы вернулись к пересечению туннелей и свернули в левый коридор, который через несколько минут привел в тупик. «Ну вот», — в отчаянии сказала Паула. «Успокойтесь», — сказал я. Ее состояние начинало меня тревожить. Она всегда была такой невозмутимой, а тут готова была впасть в истерику. «Может, тот коридор сначала ведет вниз, а потом вверх?» «Как я могла решиться прийти сюда? Ну, почему я не позвонила Мифлину?» Она схватила меня за руку. «Мы заблудились, Вик, да? Нам никогда не выбраться отсюда!» Паула постаралась взять себя в руки, и ее голос стал звучать несколько спокойнее. «Простите, Вик, я просто испугалась. Мне кажется, что мы здесь похоронены заживо». «Понимаю. Возьмите себя в руки. Стоит только начать жалеть себя, и мы пропали. Пошли, детка». Я взял ее под руку, и мы пошли дальше. Коридор шел под уклон, и мы начали спускаться в темноту. Вдруг погас фонарь. Паула вскрикнула и схватила меня за руку. «Все в порядке. Зажгите свой», — сказал я. «Шахта скоро должна кончиться». Странно, что она оказалась такой длинной. Паула передала мне свой фонарь. Мы ускорили шаги. Но чем дальше мы шли, тем более спертым становился воздух, и тем тяжелее становилось дышать. В довершение всех бед туннель с каждым шагом становился все уже и ниже. Нам пришлось нагнуться. Вдруг Паула остановилась. «Вернемся, Вик, вернемся», — сказала она. «Там нет дороги». Она побледнела. Ее глаза лихорадочно блестели. «Нет, мы должны идти», — сказал я. «Там выход. Дедрик ушел туда». «Я больше не выдержу. Я задыхаюсь». Мне и самому было трудно дышать, но я схватил ее за руку и потащил вперед. Мы переходили из одного туннеля в другой, и все они были похожи друг на друга.